Глава 6. Сибиряки вернулись в срок, как и обещали. Только вот вышли совсем с другой стороны, и, судя по лицам, прогулка была не из особо приятных. На вопрос, чего они вокруг лагеря хороводы водили, в два очень смущенных голоса поведали, что шли и шли, потом вдруг стало страшно, потом просто вышли на место дневки. Мда, два таежника заблудились в лесу, да еще чего-то испугались, хотя ни одного зверя не встретили. Чудеса, да и только. А вот мы сейчас вторую попытку организуем, только теперь сам пойду с Семеном. Гордей что-то не рвется больше в лес. Не боится, а вроде как остерегается. А мы вот и посмотрим, что там к чему. Хоть и говорят, что любопытство сгубило кошку, но мы будем, ну, очень осторожны. 5 минут на сборы вполне хватает. И снова мы втроем у той самой сосны. Гордей согласился нас сопровождать до этого места и будет ждать нашего возвращения. Упрямый сибиряк лезет в ближние кусты, шуршит там опавшей листвой и, наконец, с торжествующим выражением на лице вылезает обратно, держа в руках плоский валунок-окатыш размером с ладонь. «Вот, у корневища, схован был!» Он протягивает находку Семёна. «Не знал бы, не нашел. Игнатов обтирает камень, что-то разглядывает на поверхности, поворачивая его к свету то одной, то другой стороной, затем протягивает мне. «Глянь-ка, командир!» На плоской поверхности камня скорее выцарапано, нежели высечено, также буква «А» с двойной перекладиной. Да, тут уже клеймом лесовладельца не отмажешься. Да и в своем уже далеком будущем начитался и насмотрелся всякого. Главное было научиться отделять, так сказать, агнцев от козлищ, которых хватало. Одно заряжание воды по телевизору чего стоило. И ведь верили, и эта вера и излечивала от болячек, выправляла судьбу, а вовсе не банки и тазики от чумака и телесеансы от Кашпировского. Так что, опустившись на колено, со спокойной душой кладу камушек под знаком, достаю флягу Бера и выливаю оставшиеся капли Шустовского в подставленную крышечку, после чего ставлю ее в центре. Семен, покопавшись в кармане, достает галету, кладет сверху заныканный кусочек сахара и помещает подношение рядышком. Несколько минут сидим молча, думая каждое о своем. Затем Семен встает, шепча что-то вроде «Прими, хозяин тайги, не гневайся». Перед тем, как сунуться в кусты, задаю ему глупый, но важный вопрос. «Семен, окрест нательный нужно снимать?» «Не, командир, тут главное не то, что на шее, а то, что в душе. Ну что, пошли?» Путь Игнатов угадывал по каким-то своим приметам. Я же шел следом, не понимая, как сплошные заросли можно назвать тропинкой. В какой-то момент поймал себя на том, что в голове появились непривычные мысли, как будто кто-то из-за каждого кустика и деревца смотрел в спину, настороженным взглядом вызывая непреодолимое желание обернуться, и шептал на ухо: «Зачем пришел? Уходи по-добру, по-здорову. Ты здесь чужой. Не место тебе здесь. Пропадешь не зазря». Когда миновали кусты и вышли еще к одному болоту, этот голос барабаном застучал в голове синхронно с пульсом. «Утопнешь в трясине, и следа не найдут. Беги, беги отсюда». Захотелось кинуть все, и действительно, что есть мочи, бежать прочь, не разбирая дороги. Где-то на краю сознания Денис Первый начинает опять тихо-тихо читать «Отче наш». Но уж нет. Ноги на ширине плеч, вдох, выдох, потом еще раз. На вдохе руки ладонями вверх поднимаются до плеч. На выдохе разворачиваются и опускаются, как будто с выходящим из легких воздухом что-то вталкивают в землю. Смотрю на Семена. Тот, покрытый капельками пота, беззвучно шепчет про себя то ли молитву, то ли наговор. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. И вдруг ощущаю, что изменилось. Как будто тесный обруч, сжимавший голову, распался на кусочки. Нет глухого, изводящего нервы сопротивления, наоборот, появляется сначала еле ощутимое, затем все усиливающееся желание пройти и пробежать, пролететь через это болото и встретиться с... А с кем, собственно? Так, применяем старый испытанный универсальный рецепт на все случаи жизни. Стиснуть зубы, сжать кулаки, вдох, выдох, еще раз. Вот теперь нормально. Чувствуешь себя адекватным, объективным и готовым на подвиги. Напарника моего тоже вроде отпустило. Теперь меняемся местами. Мне внутренний голос подсказывает, куда нужно идти. Спрашиваю взглядом Семена. Готов? Он утвердительно кивает в ответ. Тогда вперед. Низинку переходим благополучно, выбираемся на твердый берег и шагаем дальше. Возникает ощущение, что ноги сами знают, куда ступать, несут тело к заранее определенной точке маршрута. И эта точка появляется через четверть часа быстрой ходьбы. На очередной поляне стоит отмеченный временем, но все еще исправный и годный для жилья сруб. Почерневший от времени бревна на фундаменте из замшелых валунов. Крыша, крытая соломой, скорее всего, в прошлом году. Печная труба из серого камня, закопченная вверху. Маленькое окно, обрамленное резными наличниками, с хитрым прищуром, глядящее на нас. За домом виден большой сарай-синик. И только после понимаю, что не хватает одной очень важной и привычной архитектурной детали. Забора, плетня или, на худой случай, изгороди. Почему-то возникла ассоциация с избушкой на курьих ножках. Сейчас вот дверь со скрипом отворится и выйдет навстречу Баба-Яга. Вопреки ожиданиям, никто не появляется. Ну что ж, подойдем поближе, посмотрим. Мда, и не избушка, а дом пятистенок. Причем поставлен, насколько понимаю, правильно. Успевшая потемнеть солом на крыше, прижатая жердями, чтобы не унесло ветром. Дверь врезана с южной стороны, с другой к срубу примыкает навес дровяник, плотно набитый свеженаколотыми чурками. Рядом стоит колода с воткнутым топором. Обойдя дом по кругу, обтираем сапоги пучками сорванной травы и поднимаемся на двухступенчатое крыльцо. А щеколда-то сброшена. И дверь приоткрыта. Семен оглядывает окрестности сзади, а я сначала стучу по косяку, затем, не дождавшись ответа, говорю в гулкую темноту. «День добрый, люди! Есть кто в хате? Войти дозволите?» В ответ тишина. Ну что ж, по крайней мере, не отказали, и то хорошо. Медленно и осторожно тяну ручку на себя. Петли тоненько поскрипывают. Дневной свет врывается внутрь, освещая сенцы, огороженные дощатой перегородкой, на которой висит обычная плотницкая утварь, типа нескольких топоров, пил, тесел, коловорота. Рядом на деревянных колышках располагаются овчины и тулуп и мохнатая шапка, напоминающая казацкую волчью папаху. Внизу стоят добротные валенки, подбитые кожей, и почти новые сапоги. Пока понятно только одно, здесь кто-то живет. Ладно, идем дальше. Следующая дверь, повторяем ритуал. Постучать, спросить. Ответ аналогичный, в смысле никакого. Заходим внутрь, в нос ударяет сладко-пряный запах трав, в котором еле улавливается только один знакомый аромат – табака. А вот и сами травки сушатся на двух бечевках, протянутых над печкой, которая стоит в левом от входа углу. По диагонали через комнату на стене висит божница с иконой, обрамленной вышитым рушником, под которой горит маленький огонек лампадки. В его свете мерцает тусклым золотом оклад Божьей Матери, на который Семен тут же троекратно крестится, вздохнув, как показалось, облегчением. Мебели – самый минимум. От печки до двери в соседнюю комнату над лавками, на которых можно спокойно разлечься, по всем стенам идут полки, заставленные горшками и горшочками разных видов и размеров. Как в том анекдоте. «Каструл, каструла и каструлщик». В углу чисто выскобленный стол, сколоченный из массивных досок и накрытый широким рушником вместо скатерти. Половицы, несмотря на свой возраст, тоже светятся сосновым янтарем. Поражает царящая вокруг чистота и стерильность. Почему-то возникает подспудное ощущение, что мы попали к местному знахарю, которое усиливается, когда замечаю среди всей этой посуды несколько книг и, самое удивительное, аптекарские весы с набором гирек. Медициной здесь пахнет на все сто. То, что нам и надо, учитывая рану Синельникова. Осталось дождаться доктора и договориться с ним о лечении. Замечаю на одной из полок очень старую, на вид деревянную шкатулку. Ноги помимо воли несут к ней. Протягиваю руку, чтобы открыть, но в последний момент останавливаюсь. Мало ли какие секреты и тайны хранит в ней неведомый хозяин. Не стоит лезть без спросу в чужие тайны. Хлопот потом не оберешься. Да и задержались мы в доме в отсутствие хозяина. Пора бы и на воздух. Окликаю Семена, выходим наружу и, не сговариваясь, садимся на бревнышко, лежащее рядом с домом. И, скорее всего, служащие своеобразной скамейкой для посетителей, если здесь и вправду обитает лекарь. Сибиряк достает из кармана пачку папирос. Все-таки неплохо бойцы затарились в крепости. Я свой портсигар прикуриваем от одной спички. Табачный дым кажется очень вкусным и ароматным. Блаженно и расслабленно пускаем сизо-сиреневые колечки вверх. Отчего напрягаться, когда вокруг нет никого? Никого? Твою дивизию! Так лопухнуться бы! Вскакиваю, рука дергается к кобуре, но замирает на полпути. Справа в пяти шагах от нас стоит, как я понимаю, хозяин всего этого великолепия. Старик, которому на первый взгляд можно дать и 70, и 120, и 500 лет. Начиная с какого-то момента время перестало накладывать свой отпечаток на это лицо. Стоит босиком, одет в широкие темные штаны и светлую длинную рубаху, вышитую по вороту затейливыми узорами и подпоясанную плетеным кожаным ремешком, на котором висят ножны с небольшим ножом и кожаный же мешочек-кошель. Длинная, ухоженная белая борода, нос с небольшой горбинкой, прищуренные глаза под мохнатыми бровями. Очень напоминает картину Константина Васильева «Человек с топором. Северный орел». Только персонажу лет гораздо поболее будет. Больше всего поражает взгляд. Пронзительный. Аж до самых потаенных уголков сознания. Мудрый и абсолютно без иронии. Суровый, но справедливый. Такой взгляд мог бы быть у Морихея Уэсибы, Миямото Мусаси, а может быть у Сергия Радонежского, Серафима Саровского, у тех, кто видел Бога, небо, величие и безграничность Вселенной. Не в силах долго его выдержать, моргаю и опускаю взгляд. Краем глаза замечаю, что Семен замер, как библейский соляной столб. Ни звука, ни движения.